Я тихонько подошла к полуоткрытой двери, заглянула в щелку. За этой дверью была большая комната, можно даже сказать, зал. В этом зале не было окон, что неудивительно, ведь он находился под землей. Но он был ярко освещен большой бронзовой люстрой под потолком и несколькими такими же бра, развешанными по стенам. Стены зала были обшиты темными деревянными панелями. И в этом зале толпились и негромко переговаривались десятка-полтора людей разного возраста. Посреди зала стоял круглый стол красного дерева на ножках в форме львиных лап, на котором лежало несколько старинных манускриптов и свернутых в трубку рукописей или гравюр. Возле этого стола стоял высокий седой человек в старомодном костюме, и галстук тоже старомодный, но красивый. На темном фоне золотые геометрические фигуры. В руке у него был серебряный колокольчик. Оглядев присутствующих, он встряхнул колокольчик, и в зале сразу же наступила тишина. «Господа», — заговорил он хорошо поставленным голосом, «вы все знаете, для чего мы здесь сегодня собрались. Лично я понятия не имею», — подал голос лысый толстяк с выпученными глазами. «Я пришел только потому, что получил экстренное приглашение по обычному каналу и хотел бы, чтобы вы объяснили причину столь внезапного сбора. Позвольте вам не поверить, Глеб Борисович», — перебил его седовласый. «Все мы знаем, что в нашем городе сейчас находится один из важнейших артефактов человеческой истории. Появление этого артефакта, к тому же, в такой момент...» «Допустим», — кивнул толстяк. «Но при чем тут? Позвольте мне закончить. Думаю, что все также знают, что только что скончался наш коллега и друг. Ну и что?» — перебил его толстяк. «У него было больное сердце, да и лет ему немало. Тем не менее, обстоятельства его смерти таковы, что мы непременно должны провести...» Седовласый понизил голос, и я не расслышала конец его фразы. Зато я услышала приближающиеся шаги. Кто-то шел по коридору с той же стороны, откуда только что пришла я. И шаги были странные, крадущиеся, осторожные и при этом неровные, сбивающиеся. Какое-то неосознанное и в то же время неприятное чувство заставило меня спрятаться. И я не нашла ничего лучше, как юркнуть за многочисленные пальто на вешалке. А куда еще тут спрятаться? Там было душно и пыльно, и у меня тут же зачесалось в носу, однако из своего укрытия я могла видеть коридор. И я увидела, как к двери подошел заметно прихрамывая невысокий бледный человек средних лет, с близко посаженными темными глазами, темными тонкими, словно нарисованными бровями и гладко зализанными черными волосами. Подойдя к двери, он остановился и достал из кармана круглые серебряные часы. Взглянув на них, он повернул головку завода и к чему-то прислушался. Прошло не больше минуты, и из зала выскользнула высокая женщина с коротко остриженными темными волосами и неестественно ярко подведенными глазами. Увидев ее, хромой кивнул и проговорил странным каркающим голосом. «Вы пригласили меня. Вы знаете правила. Мое время дорого». «Я знаю», — подтвердила брюнетка. «Для вас есть работа». «Кто?» — сухо осведомился хромой. «Рейхель». «Что?» Тонкие брови хромого удивленно поднялись. «Но вы знаете, что он...» «Разумеется, я все знаю. Но он тоже знает и знает слишком много. Это может быть опасно. Так что я настаиваю». «Что ж, вам за это и отвечать. Но имейте в виду, это будет дороже, чем обычно». «Значительно дороже». «Деньги меня не волнуют. Только сделайте все чисто, чтобы не было никаких подозрений». «Это требует подготовки. Времени нет». «Но тогда...» «Возьмите вот это». Женщина протянула собеседнику какой-то маленький предмет. Он поднял его к свету, и я разглядела перстень с большим красным камнем. «Достаточно дотронуться до него камнем, и дело будет сделано. Кстати, будьте осторожны с этим перстнем». «Так почему бы вам самой не сделать эту работу?» В голосе Хромова прозвучала насмешка. «Я должна быть вне подозрений», — выпалила женщина. «У меня должно быть безупречное алиби». «Какое же?» «Меня там вообще не будет. Я уйду прямо сейчас. Если, конечно, вы гарантируете, вы меня знаете. Если я берусь за дело, я его делаю. Надеюсь». С этими словами женщина шагнула к вешалке. Я испуганно застыла и даже перестала дышать. Неужели она заметила меня? Тогда моя песенка спета. Однако женщина всего лишь сняла с вешалки бежевое пальто, надела его и удалилась прочь по коридору решительной походкой. А хромой тип, проводив ее взглядом, вошел в комнату. Я тут же выскользнула из своего укрытия. Судя по тому, что мне удалось подслушать, этот хромой только что получил задание убить Бруно Мартиновича Рейхеля, того самого человека, которого я искала, того самого, к кому меня направил Михаил Филаретович в своем предсмертном послании. Я должна этому убийству помешать. Если убийца выполнит свою задачу, то я никогда не узнаю, что же хотел Михаил Филаретович. И попугай Роберт мне никогда не простит смерть своего любимого хозяина. Но как это сделать? Ладно, зайду внутрь, а там будет видно. И я проскользнула в зал. Седовласый господин, видимо, уже закончил свое сообщение и теперь вполголоса разговаривал с пожилой дамой в седых буклях, которая держала на руках маленькую голую собачку с круглыми темными глазами. Все остальные тоже разбились на группы и что-то горячо обсуждали. Мне нужно было срочно найти среди этих людей Рейхеля и предупредить, что ему грозит опасность. На какие-то поиски не было времени. И я просто крикнула в пространство. «Бруно Мартинович!» Все в комнате на мгновение замолчали и повернулись ко мне. Но только один человек обернулся с таким видом, как будто его окликнули. Тот самый представительный седовласый господин, который только что произносил речь. «Значит, это и есть Рейхель. Вообще-то я так и думала». И тут я заметила, что к нему пробирается тот самый хромой тип с темными прилизанными волосами, которому заказали его убийство. Я невольно взглянула на его руки и увидела, что на них надеты перчатки из коричневой кожи. Я бросилась к Бруно Мартиновичу, чтобы опередить убийцу, однако мы подошли к нему почти одновременно. «Бруно Мартинович», — повторила я взволнованно. «Простите, мы знакомы?» — осведомился тот. «Вам привет от Роберта». Я хотела еще что-то добавить, но тут увидела, что убийца снимает перчатку с правой руки. В ярком свете люстры вспыхнул огненно-красный камень. Я вспомнила слова брюнетки. «Достаточно прикоснуться к нему этим камнем, и все будет кончено. Значит, нужно помешать убийце прикоснуться к Рейхелю. Но как это сделать? Особенно учитывая дефицит времени». Еще секунда, и убийца сделает свое дело. Тут я обратила внимание на собачку, которую держала на руках собеседница Рейхеля. Песик скучал и с явным интересом посматривал по сторонам. «Что если...» «Извини, дорогой», — прошептала я, и тут же быстрым движением дернула собачонку за хвост и немедленно отступила за спину хромого убийцы. Собачка истерично взвизгнула и попыталась укусить меня, но поскольку я спряталась за спиной хромого, собачка укусила его за руку. Он инстинктивно отдернулся, налетев на меня спиной, а я немного отступила и сделала ему подножку. Хромой явно не ожидал такого. Он потерял равновесие и навзничь грохнулся на пол. При этом правая рука, на которой сверкал смертоносный перстень, неловко подвернулась, и красный камень случайно оказался прижатым к его щеке. Дама в буклях строго отчитывала своего любимца. «Джерри, что ты себе позволяешь? За что ты укусил этого человека? Как тебе не стыдно? Ты видишь, что из-за тебя случилось? Человек упал и мог себе что-нибудь повредить?» Пёсик возмущенно визжал. Он пытался донести до хозяйки, что не он начал конфликт, и вообще действовал в рамках необходимой самообороны. Его хозяйка наклонилась над хромым и смущенно проговорила. «Извините, Джерри прежде так никогда не делал. Вы не ушиблись? Позвольте, я вам помогу». Хромой хотел ей что-то ответить и уже открыл рот, но вдруг забился в судорогах, на губах у него выступила розовая пена, глаза закатились, и, наконец, он застыл, не подавая никаких признаков жизни. «Господи, что с ним?» — ужаснулась дама. «Кажется, ему плохо. Здесь есть врач?» Из толпы к ним подошел мужчина средних лет, наклонился над хромым, взял его за руку, послушал и проговорил безапелляционным голосом. «Он мертв». «И что, уже ничего не поделать?» — растерялась дама. «Разумеется. Я же сказал, он умер. Воскрешать мертвых я не умею. И никто пока не умеет. Был один случай 2000 лет назад, но там все кончилось печально. Во всяком случае, непонятно. Но ведь это не могло случиться от укуса Джерри. То есть я имею в виду не 2000 лет назад, а сейчас, вот с ним». Дама боязливо указала на тело. «Мой песик совершенно безобидный». «Вряд ли. Мне не приходилось слышать о собачьем яде. Змеиный яд — это да, но собачий». Они еще долго припирались, все остальные сгрудились вокруг тела и обсуждали случившееся. А я схватила Рейхеля за локоть и потянула его прочь из комнаты. «Бруно Мартинович, пойдемте отсюда». «В чем дело?» — пробормотал он, вяло сопротивляясь. «Кто вы такая? Что вам нужно? В данный момент я просто хочу вас отсюда увезти. Ведь этот человек, тот, что лежит на полу, пришел сюда, чтобы убить вас». «Меня? Да с чего вы взяли?» «Да уж поверьте мне, к счастью, у него ничего не вышло. Он сам попал в собственный капкан». «Что вы говорите?» Рейхель покосился на труп. «Откуда вы это знаете?» «Я хотела как можно скорее уйти отсюда, но Рейхель все еще упирался. И тогда я вкратце рассказала ему, какой разговор подслушала в коридоре возле двери. Брюнетка, короткостриженная, не помню такую». Он все еще смотрел недоверчиво. «Мне это в конце концов надоело. Да пойдемте же отсюда. Я вам все объясню, когда мы будем в более безопасном месте». «Но все же, кто вы такая?» — не сдавался он. «Я никуда с вами не пойду, пока вы мне это не скажете». «Я знакомая Михаила Филаретовича. Это он меня прислал». «Он?» Рейхель взглянул недоверчиво. «Этого не может быть. Как он мог вас послать? Михаил умер». «Не умер, его убили. И если вы будете и дальше упираться, вас тоже могут убить. Только что уже была попытка». Я пыталась говорить спокойно из последних сил, которые были уже на исходе. Мелькнула мысль послать все к черту и уйти. Пускай они тут сами разбираются. Я этого Рейхеля предупредила, так что не моя вина, что он упрямый, как осел, и его могут убить. Вот вы не поверите, но меня остановила мысль только о попугае Роберте. Я представила, как он будет сидеть один в клетке и ждать хозяина, а тот не придет. А когда кто-то из театра спохватится, то в лучшем случае отнесут попугая в какой-нибудь частный зоопарк. А кто там будет с ним разговаривать? «И вообще, почему вы от меня все время убегаете?» — приступила я к Рейхелю. «Убегаю? Ну да. Я нашла вас в театре, хотела поговорить, а вы тут же скрылись. Или это не вы разговаривали со мной по телефону? Может, попугая своего научили?» «Нет, по телефону Роберт не умеет разговаривать». «Уже легче. Да пойдемте уже, мы и так столько времени впустую потеряли». «А как вы меня здесь обнаружили?» — не сдавался Рейхель. «Нет, но я в жизни не встречала такого упертого типа». Я молча показала ему визитку, которую нашла в реквизиторской. «Ладно, идемте». Мы вышли из зала в полутемный коридор, и я направилась назад, туда, откуда пришла. Однако, когда мы поравнялись с трехстворчатым шкафом, тем самым, на котором горели зеленые кошачьи глаза, Рейхель остановил меня. «Здесь есть другой выход, более удобный». Он открыл дверцу шкафа. «Заходите». «Только после вас», — ответила я недоверчиво. «Еще запрет меня в этом шкафу и снова убежит». «Ну, как скажете». Он неодобрительно пожал плечами и первым влез в шкаф. Я последовала за ним. Он закрыл дверцу. Тут же в шкафу загорелся свет, и я с удивлением поняла, что нахожусь в кабине самого обычного лифта. Под потолком горела люминесцентная лампа, на стене был щиток с кнопками и номерами этажей. От минус второго до плюс восьмого. Рейхель нажал на кнопку первого этажа, и лифт медленно поплыл наверх. Когда мы доехали до нулевого уровня, лифт остановился, дверцы раскрылись, и вошел озабоченный мужчина в офисном костюме с наголо выбритой головой. «Вы наверх?» — осведомился он. «Наверх, наверх!» — кивнул Рейхель. Лифт снова двинулся наверх. Вскоре он остановился. Мы вышли и оказались в коридоре обычного торгового центра. Прямо напротив нас красовалась вывеска ресторана «Капитан Флинт». Тут я внезапно почувствовала, что ужасно хочу есть. С утра ничего не ела. Хотела в магазин зайти за продуктами, а вместо этого вот за этим Рейхелем бегаю по городу. «Может быть, зайдем сюда?» — предложила я, показав на дверь ресторана. «Здесь и поговорим». Почему бы и нет? Бруно Мартинович, как ни странно, не стал спорить и даже оживился. Мы вошли в ресторан, зал которого был оформлен в морском стиле. Стены были завешены рыболовными сетями, тут и там были прикреплены якоря, весла, компасы и какие-то другие морские приборы неизвестного мне назначения. Перед дверью висел портрет капитана Флинта, моряка в нарядном мундире и треугольной шляпе, с пистолетами за поясом и подзорной трубой в руке. «Попугая только не хватает», — хмыкнула я. «Угу», — хитро улыбнулся Рейхель, и я кое-что поняла. «Неужели, Роберт, вы его утащили отсюда? Да что вы!» Он даже обиделся. «За кого вы меня принимаете? Просто он сидел тут в клетке. С одной стороны сквозняк, с другой из кухни едой пахнет. Посетители опять же пристают». В общем, он начал чахнуть и терять перья. Откровенно говоря, стал похож на ощипанного петуха, что, конечно, не являлось рекламой для ресторана. Вот мне его и отдали. К нам подошла девушка метрдотель в тельняшке и бандане, в черепах и скрещенных костях. Сердечно поздоровалась с моим спутником и спросила, хотим ли мы каюту или место на палубе. «Каюту», — не задумываясь, сказал Рейхель, и морячка отвела нас в отдельный кабинет, действительно похожий на корабельную каюту, с круглыми иллюминаторами в стенах, привинченными к полу скамьями и всевозможной морской символикой. «Здесь нам будет удобнее разговаривать», — сказал Рейхель, едва метрдотель удалилась, оставив нам меню, оформленное как потрёпанная пиратская карта. «Итак, кто же вы такая и откуда знаете покойного Михаила Филаретыча?» «Сейчас, только сделаем заказ». В этом меню все блюда назывались в той же морской, точнее, пиратской стилистике. Я выбрала закуску «Секрет одноногого боцмана», фаршированную грибами камбалу «Сундук мертвеца» и коктейль «Радость капитана Флинта». Обслужили нас очень быстро. Я немного утолила голод и приступила к рассказу. Для начала я вкратце рассказала Рейхелю, как познакомилась с Филаретычем и как работала под его руководством в музее, и как узнала о его смерти. Не стала только рассказывать, что вытащила из его телефона карту памяти и узнала номер, по которому он разговаривал перед самой смертью. «А как вы узнали обо мне?» Я продолжила свой рассказ и поведала Бруно Мартиновичу, как, редактируя последнюю статью Михаила Филаретыча, удивилась многочисленным ошибкам и догадалась, что в этих ошибках зашифровано какое-то послание, и как расшифровала это послание, а затем увидела афишу спектакля «Принцесса Вампука» и нашла на этой афише фамилию Рейхеля. «Ну, дальнейшее вы уже знаете. И теперь ваша очередь». «Моя?» — переспросил собеседник. «Ну да. Ведь Михаил Филаретыч сообщил в своем посмертном послании, что именно вы поможете мне разобраться в происходящем. Так что я на вас надеюсь». Рейхель молчал, и тогда, чтобы поторопить его, я сказала: «Но для начала хотя бы расскажите, что это было за таинственное сборище, с которого я вас увела». «Ах, это...» Он был явно смущен. «Ну, вообще-то там собирались участники масонской ложи». «Что, серьезно? Я думала, масоны были в нашей стране только до революции». «Нет, конечно. Другое дело, что до революции масоны были очень влиятельны, а при советской власти немногие уцелевшие скрывали как могли свою связь с масонством. Но на самом деле наше движение никогда не прекращалось. И вы в нем занимаете высокое положение?» «Ну, так получилось, потому что я прямой потомок основателя большой части российских лож. Да, я слышала о немецком вельможе, который принес в Россию один из двух основных масонских уставов. Да, это был мой далекий предок», — скромно признался Бруно Мартинович. И уже набрал воздуха, чтобы разразиться краткой лекцией о русском масонстве. «Но это надолго и не входит в мои планы. Все же скажите, что мог иметь в виду Михаил Филаретович, когда написал в своем шифрованном сообщении, что вы поможете мне разобраться с одним из экспонатов выставки?» Быстро перебила его я. «Задам вам встречный вопрос». Не растерялся он. «Что вообще это за выставка?» «У нас в музее открывается выставка археологических находок из коллекции частного музея в Лондоне. Среди них ритуальный жезл, предположительно принадлежавший фараону Эхнатону. Если судить по номеру экспоната, именно его имел в виду Михаил Филаретович». «Ага, тогда, кажется, я понимаю, о чем писал мой старый друг. Позвольте, я задам еще один вопрос. Если это поможет разобраться», — нехотя сказала я. «Что это такое? Одни вопросы и пока никаких ответов. Как зовут владельца того частного музея, из которого прибыли экспонаты?» «Этот музей принадлежал лорду Блэквотеру. Кажется, сам основатель музея не так давно умер, и музей вместе с другим имуществом перешел к его племяннику, мистеру Кессиди». «Ага, тогда многое становится ясным». Рейхель откинулся на спинку стула и заговорил с лекторской интонацией. «Эхнатон — это фараон-реформатор, который, несмотря на сопротивление жрецов, отменил культы большинства египетских богов и вместо них ввел культ единого божества — бога солнца Атона. Кажется, Бруно Мартинович забыл, что я работаю в музее и знаю все это лучше его. И про Эхнатона, и про его реформу, и про сопротивление жрецов. Но я не стала его перебивать. Может, скажет что-то полезное?» И он таки сказал. «Фактически, Эхнатон был основателем первой в истории монотеистической религии, возникшей задолго до христианства и тем более ислама. Кроме того, масоны тоже считают его своим предшественником. Недаром среди масонских символов многие восходят к Египту и конкретно к культу Атона. Кстати, упомянутый вами лорд Блэквотер, основатель частного музея, был видным масоном, имел высокий ранг в одной из лондонских лож. А ритуальный жезл Эхнатона всегда имел в масонской традиции очень большое значение. Ходили даже версии, что этот жезл был фактически...» Закончить эту фразу Рейхель не успел, потому что в этот самый момент в наш кабинет заглянула официантка. «Вам уже можно подавать десерт?» «Надо же, за разговором мы незаметно съели все, что нам принесли. То есть это я съела, а мой спутник был не так проворен». «Да, пожалуйста», — кивнул Рейхель. «И еще кофе. Мне двойной эспрессо, а вам?» «Мне тоже эспрессо». Официантка удалилась. Я выжидающе взглянула на собеседника, но он снова не успел договорить, потому что удивительно быстро вернулась официантка с подносом. «Вот, пожалуйста», — проговорила она, составляя на стол тарелки и чашки. Что-то в ее голосе показалось мне странным. Я искоса взглянула на нее. Это была не та официантка, которая обслуживала нас до сих пор, не та, которая только что приняла заказ на кофе. Как и первая, она была одета в тельняшку, но тельняшка была ей явно мала. Волосы прикрывала ярко-красная шелковая бандана. И эта официантка была заметно старше первой. Кроме того, один ее глаз был закрыт черной пиратской повязкой. Но вот второй глаз... Второй глаз был неестественно ярким, слишком сильно накрашенным. Где-то я уже видела этот ярко накрашенный глаз. Где-то видела эту женщину. Официантка развернулась и вышла из кабинета. И когда я увидела ее со спины, я вспомнила, где видела ее. Я видела эту женщину в подвале. Это она разговаривала в коридоре с хромым убийцей. После этого разговора она быстро ушла прочь, и я запомнила ее осанку, ее походку. Это точно была она. Она изменила внешность, закрыла банданой свои очень заметные черные коротко стриженные волосы, надела повязку на один глаз, но я ее все же узнала. Рейхель потянулся за маленькой чашечкой кофе, но я прошипела сквозь зубы: «Не пейте кофе. И ни в коем случае не ешьте десерт». «Но я хочу кофе. Что, он так плох?» «Он отравлен». Рейхель испуганно отдернул руку от чашки и удивленно взглянул на меня. «Вы это серьезно? «Более чем». «Но почему вы в этом уверены? До сих пор вы ели спокойно, ничего не боясь». «Официантка», — прошептала я, покосившись на выход. «Раньше нас обслуживала другая». «Ну, мало ли. Может, той пришлось срочно отойти. Или она обслуживает другой столик». «Да нет, я ее узнала. Это именно она разговаривала с наемным убийцей в том подземном коридоре. Она узнала, что он провалил операцию, и решила сама довести дело до конца. Вот только непонятно, как она нас выследила». «Действительно, как?» — недоверчиво проговорил Рейхель. «Об этом мы подумаем позже. А сейчас нам нужно отсюда уходить, и как можно быстрее». Рейхель положил на стол деньги и хотел уже встать. И тут я боковым зрением заметила какое-то странное движение на стене кабинета. Я скосила глаза, стараясь не выдать свое волнение, и увидела, что в середине висевшего на этой стене старинного барометра сдвинулась медная пластинка, и на ее месте открылось маленькое круглое окошечко. И в этом окошечке что-то мелькнуло. Вглядевшись, я поняла, что через это окошко выглядывает яркий, сильно накрашенный женский глаз. Глаз той подозрительной официантки. Глаз брюнетки из подземного коридора. Глаз быстро осмотрел помещение и скрылся. А на его месте появился ствол пистолета. Или револьвера. Я не очень четко знаю, чем они отличаются. Я толкнула Рейхеля. Он едва не упал на пол, вцепившись в стол, и удивленно воскликнул: «В чем дело? Что с вами?» И в это же мгновение послышался негромкий хлопок, как будто кто-то откупорил бутылку вина, и кофейная чашка, стоявшая перед Рейхелем, разлетелась на куски. «Господи, что это?» — изумленно вскрикнул масон. Я подскочила к барометру и быстро передвинула медную пластинку, закрыв окошко. В то же мгновение раздался еще один хлопок, громче первого, и тут же крик боли и разочарования. Видимо, стрелок сделал еще один выстрел, не успев отреагировать на то, что я закрыла окошко, и пуля отрикошетила от медной заслонки и ранила его, или скорее ее. Нужно было воспользоваться временным замешательством убийцы. Я схватила Рейхеля за руку, пригнулась и стремительно бросилась к выходу из кабинета. Выскочив из кабинета, я повернула не в зал, а в другую сторону, в служебный коридор, в конце которого, судя по грохоту кастрюль и громким голосам, находилась кухня. Не доходя до кухни, я свернула в полуоткрытую дверь, из-за которой потянула сквозняком. Там и правда оказался выход на улицу. А возле этого выхода на полу лежала, неловко свернувшись, та первая официантка. Она была полуголой. Убийца сняла с нее форменную тельняшку, чтобы занять ее место. Я наклонилась над девушкой. К счастью, она была жива, только без сознания. Ничего, девушка крепкая, придет в себя. «Нужно врача, скорую», — суетился рядом Рейхель. «Сами разберутся». Я потянула его за руку. «Кто-то же выйдет из кухни». Я толкнула дверь и выскользнула наружу. Вскоре мы с Бруно Мартиновичем уже шли по людной улице, настороженно оглядываясь по сторонам. «Похоже, вы мне уже второй раз за один день спасли жизнь», — проговорил, наконец, Рейхель. «Тогда я заслужила, чтобы вы, наконец, рассказали мне, какую роль играл жезл Эхнатона. Вы начали говорить об этом, но тут нас так неожиданно отвлекли». «Да, действительно», — в голосе Бруно Мартиновича зазвучало смущение. Среди масонов ходили такие предположения, что Эхнатон не просто так решился на религиозную реформу, что его подтолкнуло к этому некое реальное событие. Понимаю, что это прозвучит очень странно, но многие считают, что фараон на 4-м году своего правления вступил в контакт с Богом. «Что?» — недоверчиво переспросила я, подумав, что ослышалось. Тут мой спутник вдруг резко остановился. «Что такое?» — я завертела головой. «Снова она? Да что ж такое-то? Семижильная она, что ли?» Рейхель не ответил. А когда я повернулась, то увидела, что он очень бледен, просто до синевы. «Что с вами?» Я схватила его за руку, потому что он покачнулся. «Ничего». Он прислонился к стенке газетного ларька, очень удачно попавшегося нам на дороге. Что-то голова закружилась. Там таблетка в кармане. Я расстегнула ему куртку, потому что сам он этого сделать не мог, и достала таблетку. Тут же в ларьке очень кстати продавалась вода, а продавщица любезно вынесла нам хлипкий стульчик. Рейхель посидел немного, поглаживая левую сторону груди, и посмотрел на меня виновато. «Пожалуй, для меня на сегодня многовато приключений. Нужно передохнуть». Такси подъехало через 3 минуты, как и обещали. «Только ради Бога, не контактируйте вы со своими масонами», — наставляла я его. «А то опять подошлют убийцу. От них всего можно ожидать». «Я понимаю. Отсижусь пока в театре. Они не в курсе, что я там работаю». Расставшись с Рейхелем, я поехала домой. «Домой». Но никак не могу произносить это слово даже в мыслях. С детства дом был чем-то неприятным. Никак нельзя было там расслабиться. С моей матерью всегда нужно было быть начеку. От нее всего можно было ожидать.